있습니다. Юрий Коротков с наслаждением вытянул ноги, устроившись в удобном кресле в салоне бизнес-класса. «Как просторненько-то!» — с удовлетворением отметил он, оглядывая заполненный пассажирами салон. «Никогда в таких условиях не путешествовал, а ты?» Настя кивнула, не поднимая головы. Она снимала кроссовки, чтобы надеть толстые носочки, выдаваемые авиакомпанией вместе с дорожным набором. «Мне приходилось», — сказала она, закончив манипуляции с переобуванием. «Но не часто. Спасибо Стасову. Он в тех случаях, когда клиент требовал моего присутствия где-то вне Москвы, всегда оговаривал райдер. Модное словечко, его теперь не только к звездам шоу-бизнеса применяют. А теперь спасибо твоему братцу. Не жалеет он денег на свои затеи», — усмехнулся Коротков. «Ну, давай, рассказывай, делись информацией». Настя открыла папку, извлеченную из сумки, и почти все время полета пересказывала Короткову то, что успела узнать за день, потраченный на подготовку. «Значит, опереться нам в Вербицке особо не на кого», — констатировал Коротков. «Сашкин банк, точнее его филиал, начальник УВД и какой-то старый спившийся опер. Вот и весь резерв ставки главнокомандующего. В банке нам, конечно, помогут с бытовыми вопросами и с информацией о бизнесе в городе. Начальник УВД будет иметь нас в крупном виду и не поможет ничем, это и так понятно. А вот старый опер — ценный кадр, главное, чтобы в запой не ушел. Но он один. Нам бы еще хотя бы одного человечка из ОБЭПа и одного спеца по организованной преступности, который знает расклад сил в местном криминале. Ну да ладно, что есть, то есть. Нужно будет поищем. Дядя Назар обещал поспрашивать в соседних областях. Самолет совершил посадку в сплошной пелене дождя. — У тебя зонт есть? — озабоченно спросил Коротков. — В багаже. — А черт, и у меня тоже. Если будет не рукав, а автобус, поимеем мы с тобой. Еще не хватало простудиться и заболеть. — А давай всех пропустим и выйдем последними, — предложила Настя. — Выждем, когда перед нами все спустятся по трапу, и бегом по ступенькам. Так быстрее будет, чем тащиться в общей толпе. Толпа же всегда тормозит. Там и пожилые, и пассажиры с детками или с большими сумками. Но пассажиров бизнес-класса попросили покинуть самолет первыми, о чем Настя, как водится, совершенно забыла. Опыт у нее хоть и был, но действительно небольшой. Внизу у трапа стояли два автобуса и микроавтобус с надписью «ВИП». Перед микроавтобусом ждала девушка с зонтиком и с табличкой, на которой под логотипом VIP-зала красовались фамилии Короткова и Каменской. — Смотри-ка! — радостно заметил Юра. — Это за нами! Отдает твой брательник! Даже за те несколько секунд, которые потребовали, чтобы спуститься по трапу и подойти к микроавтобусу, они вымокли до нитки под обильными холодными дождевыми струями. — Водитель ждет вас в VIP-зале, — мило прощебетала сотрудница аэропорта. — Позвольте ваши багажные квитанции. — Что, и багаж сами принесут? — шепотом осведомился у Насти Коротков. — Даже не сомневайся, — усмехнулась она в ответ. Пока доставляли багаж, они успели выпить в VIP-зале по чашке кофе и познакомиться с водителем, симпатичным, добродушным мужчиной по имени Володя, который сообщил, что его прислал банк АПК, что машина взята в аренду и будет круглосуточно в их полном распоряжении, и что сам он, Володя, доставит их куда угодно, потому что вырос в этом городе, много лет работал в такси и знает здесь каждую улицу и каждый дом, а управляющий филиалом банка АПК их ожидает в офисе и готов выполнить любые посильные просьбы и пожелания. Одним словом, начиналось все совсем неплохо. Александр Каменский знал, что пытаться переубедить сестру — занятие пустое, поэтому гостиницу организовал именно ту, которую нашла Настя, а вовсе не ту, которую предпочел бы он сам. Он, конечно, выбрал бы для себя маленький, но дорогой элитный отель с апартаментами где-нибудь в зеленой зоне на окраине. Но Настя попросила заказать номера в самом крупном отеле в центре Вербицка. «Не хочу, чтобы мы были заметными», — объяснила она брату. «Совершенно не нужно, чтобы весь персонал знал, когда мы ушли, когда пришли и кто к нам приходил. Это мешает. Чем больше гостей, тем проще затеряться среди них. И потом, большой отель, много сотрудников, а люди — это главное в нашем деле. Чем больше людей, тем больше шансов найти надежные источники». Номера Александр забронировал самые лучшие, просторные, двухкомнатные. Оба номера находились рядом, на шестом этаже, в самом конце длинного запутанного коридора. Архитектура отеля оказалась весьма затейливой. Более того, между номерами обнаружилась дверь, которую отпирали, когда приезжал какой-нибудь особый гость с пожеланиями иметь апартаменты с двумя спальнями. Тогда оба номера объединялись в один. «Вам дверь открыть?» — вежливо поинтересовался портье, провожавший их до номеров и тащивший багаж. «Зачем?» — пожал плечами Коротков. И одновременно с ним Настя Каменская ответила. «Откройте, пожалуйста». По лицу портье промелькнула скабрёзная ухмылочка. «Дескать, все понятно. Приехала парочка командированных. Дама собирается воспользоваться предоставленной свободой, а ее спутник явно такую перспективу даже не рассматривает». Но вслух, разумеется, ничего не сказал, достал ключ, открыл дверь, предложил гостям осмотреть номера и убедиться, что все в порядке. Халаты и тапочки на месте, все светильники горят, мини-бар полон, вода из кранов течет, окна открываются, после чего с достоинством удалился. «Зачем тебе дверь?» — с недоумением спросил Коротков, когда они остались одни. «А фиг его знает». Настя беспечно махнула рукой. «Мало ли как сложится. Никогда не знаешь, где и с кем нарвешься на неприятную неожиданность. А так мы будем друг у друга под рукой». «Ты так говоришь, словно мы все еще работаем на Петровке и приехали сюда какое-нибудь кошмарное убийство раскрывать». «Да я вообще плохо себе представляю, зачем мы сюда приехали и что будем здесь делать. Поэтому на всякий случай. Ладно, переодеваемся в сухое и поедем в УВД, представимся местному руководству». «А в банк?» «В банк потом, они нас подождут, не переломятся. Все-таки мы для них люди самого хозяина. А для начальника УВД мы никто и звать нас никак. И ждать он не будет, а время уже скоро 7». «Как 7?» — ахнул Коротков. «Мы же рано утром приехали». «Плюс 3 часа, ты забыл? Нам еще в самолете об этом сказали. Я уже и часы перевела. А ты сладко дрых во время посадки и все прослушал». «Тьфу ты!» — с досадой крякнул Юра. — «Тогда ты права. Поехали в УВД. Еще вопрос, застанем ли мы начальника на месте».